Мы продолжаем чтение жития святой первомученицы равноапостольной Феклы. Память ее празднуется месяца октября в седьмой день. Передача вторая. Увидев Феклу живой и здоровой, все возрадовались радостью великую, и, возведя очи и простерши руки свои к небу, возблагодарили Бога, сохранившего рабу свою невредимую, затем предложили ей хлеба и сами также подкрепились пищей. Отсюда Павел с Варнавою прошли через Листру и Дервию, благовествуя Евангелие и исцеляя недужных. За ними последовала и Фекла в Антиохию. Когда они входили в сей город, случайно встретил их некто Александр, старейшина того города. Он был молод, проводил жизнь в сладострастии, предавался нечестивым делам, как обычно жили язычники. Увидев святую деву Феклу и поразившись ее красотой, он воспылал к ней нечистым вожделением. Думая, что Фекла — жена Павла, Александр сначала стал предлагать Павлу много золота и склонял его, чтобы он не препятствовал его злым намерениям. Потом, когда узнал, что Фекла не жена Павла, а незамужняя девица, то еще большую страстью возгорелся к ней и пожелал взять ее себе в жены. Он начал уговаривать святую Феклу, чтобы она полюбила его, но та бегала от него, как от льва, рыкающего и ищущего поглотить душевную ее доброту. Александр же всячески старался уловить ее. Так однажды, встретив Феклу на дороге среди большой толпы, он не мог сдержать любодейственного огня, пылавшего в его сердце. Забыв всякий стыд, он насильно схватил ее и бросился ей на шею. Святая же дева со слезами стала умолять Александра оставить ее. «Не принуждай меня, странницу, не принуждай меня, рабу Божию, я отказалась от жениха, могу ли согласиться на твое желание?» Говоря так, Фекла вырвалась из его рук, разорвала на нем одежду при всех и нанесла ему тем большое посрамление. Александр сильно разгневался, и, узнав, что она, к тому же христианка, привел ее на суд к князю. На вопрос, почему она гнушается брака, Фекла отвечала: «Жених мой, Христос, Сын Божий, с ним я сочеталась духовным браком». Князь стал принуждать ее, чтобы она отреклась от Христа и вышла замуж. Когда же она решительно отказалась, то князь осудил ее на съедение зверям за две вины — за благочестие и целомудрие, за то, что во Христа веруют, и за то, что отказалась от брака, будучи молода и красива. Сия казнь была отложена до утра, а пока для охранения в ту ночь взяла ее к себе в дом одна женщина по имени Трифена. Трифена происходила из царского рода, пользовалась большим почетом, впоследствии и она уверовала во Христа. О ней-то упоминает святой Павел в послании к римлянам. «Приветствуйте, — говорит он, — Трифену и Трифосу». Трифена, взяв к себе Феклу, провела всю ночь с ней в духовной беседе. Наутро собралось множество народа посмотреть на сие зрелище. Пришел и князь, и все начальники городские. Святая Фекла была выведена, как агнец на заклание, и стала на месте, где должны были пожрать ее звери. Когда выпустили на нее зверей, все они стали ходить вокруг нее, но ни один не коснулся ее, ибо Бог заградил уста зверям, как некогда во рве Данииловом. все зрители изумились дивному всему явлению. Кровожадные звери оставили свою лютость и стали кротки, как овцы, и одни в народе прославляли Бога, исповедуемого Феклою, другие же хулили и говорили: «Она имеет чары в своей одежде, и оттого не прикасаются к ней звери». Также и сам князь с городскими начальниками говорил, что она волшебница, и заколдовала зверей, чтобы они не могли причинить ей вреда. Посему они решили предать на следующий день Феклу зверям, более многочисленным и самым голодным, а пока отослали ее опять к Трифене. Та очень обрадовалась, увидев, что святая дева вернулась с места казни невредимой, в то время как Фекла до утра пребывала в доме Трифены. Князь не велел давать есть зверям, дабы они, будучи голодными, скорее бросились на свою жертву. И вот на следующее утро святая опять была отведена на место казни, вслед за ней шла и Трифена, плача о том, что такую святую деву без всякой вины предают на смерть. Феклу поставили на видное место, и бесстыдный князь велел обнажить святую. «В одежде ее, — говорил он, — имеются чары. Вот почему и не трогают ее звери. Обнажите сию волшебницу, и посмотрим, будет ли она цела». Тогда святую деву обнажили и поставили так, что народ мог ее видеть, только один стыд был ее покровом, и она повторяла слова пророка Давида: «Стыд покрывает лице мое». На нее были выпущены голодные разъяренные звери, львы и медведи. Выйдя из своих затворов и увидев девицу, стоящую без одежды, они преклонили головы свои до земли, опустили глаза вниз и, как бы стыдясь девической наготы, отступили от нее. Дивное зрелище! Звери чувствовали стыд. Они отвращали свои глаза от девической наготы, а люди бесстыдно смотрели на нее. Так бессловесные животные являлись обличителями и судьями людям на всем зрелище. Будучи кровожадными по природе, звери приняли на себя нрав целомудренного человека. Люди же, будучи разумными, уподобились диким зверям. Но чего они достигли? Обнажив на глазах у всех целомудренную деву, они хотели обесчестить ее, но только увеличили тем ее честь. Хорошо говорит святой Златоуст об обнажении двух жен, Пентефриевой жены в спальне и Феклы в присутствии всего народа. Какую получила пользу сладострастная жена египетская, что обнажилась в спальне? Какой получила вред первомученица Фекла, что ее обнажили на глазах множества народа? Фекла, будучи обнажена, не согрешила так, как согрешила египтянка, и не исполнилась бесчестие, но была возвеличена, как святая. Нагота сей в присутствии многих увенчана, а нагота той и в затворенной спальне посрамлена. Когда святая Фекла стояла обнаженной на том месте, одна из львиц, подойдя, легла перед ней и лизала ноги ей, как бы воздавая честь ее девственному целомудрию. А сем вспоминает святой Амвросий, говоря: «Можно было видеть зверя, который распростерся на земле и лизал ноги святой, тем он безмолвно свидетельствовал, что не может причинить вреда девственному телу, поклонился зверь той, которую дали ему на растерзание, и, забыв естественные свои свойства, воспринял нрав, который люди утратили. Между тем народ, видя, что звери не осмеливаются коснуться святой девы, стали восклицать громким голосом: «Велик Бог, исповедуемый Феклой!» Мучитель же, не познав силы Божией, захотел иным способом погубить Феклу. Он приказал вырыть глубокую яму, наполнить ее различными гадами, змеями и ехидными, и бросить туда святую. Но тот, кто некогда заградил пасть львов и теперь притупил жало змей, укротил их ярость и уничтожил их яд. Святая вышла из ямы невредимую, так что все изумлялись такому чуду. Долго злой мучитель не знал, что бы еще предпринять. Наконец он велел привести двух сильных быков, привязать Феклу между ними за ноги и разожженными железными прутьями колоть быков, дабы они, разбежавшись в разные стороны, растерзали ее. Но и после сего святая осталась цела. Ибо когда ее крепкими веревками привязали к быкам и начали колоть быков раскаленным железом, то веревки разорвались, как паутина. Быки убежали, и святая осталась на том же месте, не испытав никакого вреда. Тогда уже и сам князь, удивляясь случившемуся, признал в девице силу Божию и, позвав Феклу, спросил ее: «Кто ты и какую силу ты имеешь, так что ничто не может вредить тебе?» Она же отвечала: «Я раба Бога живого», и больше ничего не говорила. Князь, убоявшись Бога, хранящего Феклу от всякого вреда, повелел с честью облечь ее в одежду и отпустил ее, постановив такой приговор: «Феклу, рабу Божию, отпускаю на свободу». Святая пошла в дом Трифены, и великая была радость во всем доме Трифены об освобождении Феклы. Пребывая здесь некоторое время, святая проповедовала Слово Божие и многих научила вере во Христа. Она сильно желала видеть Павла, своего отца и учителя, и, отыскав его, хотела последовать за ним, но он не позволил ей, сказав: «Никто не идет на борьбу с невестою». Тогда она, приняв благословение от апостола, пошла в Селевкию и поселилась в пустыне на одной горе, близ Селевкии. Подвязаясь там в посте, молитве и богомыслии, она творила много чудес и исцеляла всякие болезни. Жители окрестных мест, узнав о сем, приходили к ней и приносили своих больных, коих святая Фекла научала вере в Господа нашего Иисуса Христа и исцеляла. Однажды мимо того места, где жила святая, из Селевкии ехал верхом языческий жрец. Увидев Феклу, собиравшую в то время травы на пищу себе, он прельстился ее красотой и возгорелся нечистым желанием. Ударив коня, он устремился к ней, чтобы исполнить свое злое намерение. Святая же, укрепляемая силой Божию, схватила его, повергла вниз и так сильно ударила его о землю, что он 3 дня лежал нем и недвижим. Проходившие мимо, видя, что жрец лежит как мертвый, недоумевали, что с ним сделалось. На 3-й день стало известно о сем в городе. Тогда множество народа пришло оттуда посмотреть на случившееся с ним и взять его домой. Жрец, как только пришел в себя, тотчас встал на ноги и сказал: «Я видел некую богиню, и от нее потерпел сие. Лишь с большим трудом, сильно страдая от боли, мог он дойти до своего дома. Призвав живописца, он велел ему изобразить на доске 18-летнюю девицу. Когда тот начал писать, то по устроению Божию ему удалось очень хорошо изобразить подобие святой Феклы. Изображение было чрезвычайно живо. Окончив свою работу, тот человек принес икону к жрецу, последний виде столь верное изображение, сказал: «Такую именно я видел девицу». Приняв икону, он облобызал ее и тотчас совершенно выздоровел. А сие изображение святой Феклы и после хранил честно в доме своем. Потом он под влиянием проповеди святой Девы уверовал во Христа со всем своим семейством. Равноапостольная Фекла долгое время жила в той местности, многих наставляла на путь спасения, многим помогала в несчастьях и много недугов уврачевала. Врачи и волшебники в Селевкии видели, что всякий заболевший каким-либо недугом идет не к ним, а прямо к Фекле, так что хитрым уловкам их пришел конец. Лишившись своих выгод, они обеднели, посему они очень опечалились и стали негодовать на добрую целительницу Феклу, которая безмездно исцеляла всех приходивших к ней. Движимые завистью и гневом, они замыслили научить неких порочных юношей, чтобы они насильно ее обесчестили. Ненавистники так договорились между собою. Чистая девица Фекла и посему угодно великой богине Артемиде. Богиня слушает прошение ее и подает ей силу к врачеванию недужных. А если она будет осквернена, то отступится от нее Артемида, и отнимется у нее целебная сила, и тогда опять врачебное искусство наше возвысится. Раздумывая так, они постарались отыскать бесстыдных юношей для такого гнусного дела и, напоив вином, упросили их идти и обесчестить Феклу. При сем дали им много денег и обещали дать еще более, если они исполнят их просьбу. Безумные и неверующие, они не знали, что Фекла не Артемидиною силою, но благодатью Христовой исцеляет всякий недуг и всякую болезнь. Развратные юноши, упившись вином, послушались врачей и чародеев, они поспешно направились к Фекле, разжигаемую похотью и полные скверных мыслей злого намерения. Увидя их, Фекла спросила: «Чада, что вам нужно?» Они стали говорить ей в ответ срамные слова. Услышав сие и уразумев их злое намерение, святая Фекла убежала от них. Та, которая никогда не страшилась диких зверей, обратилась в бегство от бесстыдных людей. Они погнались за Феклою и преследовали ее, как волки овцу. Когда они уже настигли ее, она помолилась Богу, чтобы он избавил ее от рук беззаконников. Тотчас бывшая на месте каменная гора Божиим повелением расступилась, приняла святую в свои недра и защитила девство ее. Сия гора сделалась гробом честного тела ее. Там она предала душу свою в руки Божии. Всех лет жизни ее было 90. Ныне она в нескончаемой жизни прославляет жизнодавца Христа Бога с Отцом и Святым Духом, славимого ныне и присно и во веки веков. Аминь.